прогремел над башнями форта Сан-Хуан-де-Люц. Оттуда стреляли по первым рядам флебустьеров, которые шли на Веракрус. Глава 19. Нападение на Веракрус. Флебустьеры, решившие любой ценой захватить этот большой и богатый город Мексики, воспользовались одним удачным для них обстоятельством, позволившим им высадиться незаметно для испанцев, обычно державшихся на чеку. Зная, что в Веракрусе ожидают два судна из Сан-Доминго, они оставили большую часть своей эскадры в открытом море и, посадив на два корабля самых решительных бойцов, дерзко направились прямо в порт, подняв на мачте большой флаг Испании. Успех превзошел все ожидания. Убежденные, что это те самые два корабля, гарнизон и портовые власти были застигнуты врасплох. На исходе дня вновь прибывшие корабли стали на якорь в дальнем конце гавани, вне досягаемости пушечных выстрелов форта, чтобы в случае опасности беспрепятственно уйти в море. А с наступлением темноты Лоран, Грамон и Ван Горн приказали спустить на воду шлюпки и начали высадку. Небольшой отряд, высадившийся из двух шлюпок, первым бросился с ножами и абордажными саблями на береговую стражу и быстро покончил с ней, так что некому было предупредить губернатора и жителей об опасности, угрожавшей спящему городу. Затем флебустьеры разделились на три колонны и молча углубились в лес, который в то время окружал город, взяв в проводники нескольких рыбаков, захваченных в плен. Город замыкался бастионами, которые вместе с фортом защищали его с моря и с суши. И, прежде чем ввязаться в схватку под стенами, Лоран, Грамон и Ван Горн приказали своим людям притаиться в предместье, чтобы решить, что предпринимать дальше. «Единственное, что остается делать», — первым начал Грамон, который прослужил много лет во французском военном флоте, считался лучшим стратегом среди них, — «это штурмовать форт, который защищает город со стороны суши». «Дело трудное», — ответил Ван Горн. «Но вполне возможно», — сказал Лоран, которого никогда не пугали самые отчаянные предприятия. «Там 12 пушек на эскарпах», — заметил Ван Горн, — «в то время как у нас нет даже кулеврины. Наши сабли сильнее, чем бомбы, а наши гранаты отгонят защитников», — добавил Грамон. «Хотите доверить мне это дело?» — сказал Лоран. «Раньше, чем взойдет заря, форт будет в моих руках, уверяю вас». «А жители, разбуженные канонадой, приготовятся к защите», — заметил Ван Горн. «Тут ты ошибаешься», — ответил Лоран. «Удача, которая благоприятствовала нам вчера, не оставит нас и сегодня». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Грамон. «Я узнал у рыбаков, которые привели нас, что сегодня испанцы празднуют день какого-то своего святого. Вы знаете, что на их религиозных праздниках принято палить из пушек». «Это правда», — подтвердил Грамон. «Когда они начнут палить, начнем и мы. Дайте мне 300 решительных людей, и я захвачу форт». «А мы?» — спросил Ван Горн. «Вы ворветесь в город, когда я открою ворота», —